Глава 16. Что не дает покоя ногам? В моих руках оказалась синяя дзюдога, да еще и завернутым в нее белым поясом. «Ты че? Это капец, какой дорогой подарок! Она же подотчетная, поди!» Только и нашел, что сказать я. «Это просто синяя куртка, в которой нельзя на турниры по дзюдо выходить, а тебе тренироваться не в чем. Так что бери и носи», — бодро настоял Паша. Я стоял, созерцая куртку, и в голове промелькнула мысль, что Паша выиграл турнир, и теперь у него в крови преобладают гормоны счастья и успеха — дофамин и серотонин. Под их действием человек может совершать такие вот щедрые для этого времени подарки. Хотя советский человек всегда открыт душой. Я почему-то вспомнил диалог из фильма «Курьер», тоже про эту эпоху, куда я попал. «Слушай, Базин, у тебя есть мечта?» «У меня мечта — пальто купить». «Ну что это за мечта?» «Зима на носу, а мне ходить не в чем. Прошлую зиму в куртке проходил, болел всю дорогу». «На пальто, носи на здоровье. Носи и мечтай о чем-нибудь великом». «Спасибо, Паш», — кивнул я, все еще сомневаясь, медленно помещая ее в сумку. «Ну, пойдем в твою аптеку», — поторопил меня Павел. Темнело. Мы с Павлом вышли на пустынную улицу, где редкие фонари оставляли на асфальте желтые пятна света. «Вон там, за гастрономом», — Павел кивнул на светящиеся витрины на первом этаже пятиэтажки и вывеску прямо под чьим-то балконом. «Аптека номер 37, дежурная». В витрине были разложены в качестве примеров картонные коробки из-под лекарств и стояла картонная разножка рекламы зубного порошка с веселым ребенком неопределенного пола в красных трусах, белых носках и сандалиях. На плече юный любитель порошка держал белое полотенце и огромную для его размеров щетку, словно средневековый стражник держит алебарду. Рядом с ребенком на рисунке на боку стояла черно-белая и круглая, как шайба, пачка зубного порошка «Гигиена». И написан слоган: «Каждый школьник знает четко эту фразу на зубок. Утром встал — зубная щетка, а за нею — порошок». А сверху располагалась, видимо, подпись автора всего маркетингового хода: «Нарком пищепром СССР и глав парфюмер». Эту бы рекламу в мою прошлую жизнь, школьники бы, как они говорят, кекали с нее непрерывно. Я потянул железную рукоять, и дверь со скрипом открылась, цепляясь за выщербленный порог. Внутри стоял резкий запах спирта, слегка подкрашиваемый сладковатым ароматом валидола. Прилавок — зеленое стекло, за которым рядами стояли пузырьки с коричневыми и желтыми жидкостями. А за ним витрина почти пустая, если не считать пачек анальгина, активированного угля и банки с надписью «Рыбий жир». Фармацевт в белом халате, женщина лет 50, с тугой седой косой, не поднимая глаз, не дожидаясь, пока мы подойдем к ней, спросила нейтрально положительным тоном: «Что-то нужно, молодые люди?» «Здравствуйте», — произнес я. «Почем у вас рыбий жир и витамины?» «Рыбий жир — 56 копеек за флакон 100 мл, витамины «Ундевит» — 27 копеек». Пока я размышлял, хватит ли мне на проезд до Ворона, Павел шепнул мне на ухо: «Если попросить тот самый порошок, могут дать кофеин с анальгином. Мы им пользуемся перед схватками иногда». Я покачал головой. Сердце посадить древним энергетиком я еще успею. «Дайте «Ундевит», описание почитать», — попросил я, и мне на прилавок была выложена бело-рыжая коробочка, где помимо названия был изготовитель: «Минмедбиопром, Щелковский витаминный завод». И никакого состава, только рекомендации по приему. «А инструкции и описание внутри?» — спросил я. «Как будто ты разбираешься», — спросила у меня фармацевт. «Ну так», — пожал я плечами. «Какой тебе состав там нужен?» — пошла в наступление женщина. «Наличие каких витаминов и минералов в составе и дозировка?» «Ну, дозировку я сама не помню. Там 11 витаминов. А, В1, В2, В6, В12, С, Е, ПП, кальций, фолиевая кислота, рутин». «А D3?» — удивился я его отсутствию. «Ищешь D3?» — удивилась она. «Рыбий жир вон есть». «Спасибо. Ундевит возьму», — кивнул я и, отдав нужное количество копеек, получил взамен пачку витаминов. Когда мы выходили, я заметил в углу витрины аптекарские весы с застывшей стрелкой и табличку. «Алоэ, подорожник, ромашка. Сбор по четвергам». «Ну точно. С такой фармацевтикой на шиповник скоро перейдут в поисках флавоноидов и витамина С». Проводив меня до вокзала, Павел еще раз пожал мне руку и спросил: 30-16 октября в Москве мир будет под дзюдо. Поедешь смотреть?» «Постараюсь», — пообещал я и, еще раз поблагодарив за куртку, отправился к автовокзалу. Вечерний автовокзал Воронежа, двухэтажное здание, располагалось буквой «П» ножками ко мне. Перед ним стояли таксистские «Волги» и желтые автобусы. На ножках во всю высоту и ширину красовались плакаты: справа «Мир, труд, май», а слева слоган «Мы с бездорожьем мириться не можем, шире дорогу дорогам хорошим». И картинка, где красный каток красным асфальтом перечеркивает то самое бездорожье. Грустно вздохнув, я вдруг вспомнил дороги из моей прошлой жизни и аккуратно ездящие по ним подержанные иномарки совершенно другими слоганами на задних стеклах. Какой мэр такие дороги? У входа на вокзал стояли два автомата с газированной водой. Так и не попробовал ее в этом времени, но сначала билет. Я вошел на автовокзал, идя прямиком к кассе, встал в очередь и, отстояв ее без особых проблем, заглянул в окошко билетерши. «Здравствуйте, мне бы до Колодезной доехать», — произнес я. «Доброго вечера, 55 копеек», — ответила мне женщина с яркой косметикой на лице. «Как 55?» — удивился я. «Вот так, 55. Брать будете? Если не будете, не задерживайте очередь». Опешившего меня отодвинула бабушка в сторону. «Откуда в пенсионерах столько силы?» «Милочка, мне бы до Свердловки». 45 копеек, бабушка», — приветливо ответила ей билетерша. «На мужчин, что ли, так реагирует?» Я отошел от окошка и, присев на единые в трех сиденьях стулья, принялся считать мелочь. И выходило так, что даже если бы я не купил витамины, мне бы не хватало. Откуда я мог знать, что билет на электричку и билет на автобус стоят по-разному? «Беда», — проговорил я и, вздохнув, пошел осознавать это на улицу. На электричку, завтрашнюю, все еще хватало, но это надо на вокзале ночевать. Ну, или возвращаться в зал «Динамо», договариваться с Сергеичем. Какие-то 50 километров расстояние, проезжаемое меньше, чем за час, становилось для пешего 10-часовой прогулкой. То есть сейчас 8 с хвостиком, час на выход из города, 9 часов до Колодезной — и еще в сторону Ворона прилично пилить. Тут все 13, а то и 15 часов. Проще дождаться утреннюю электричку и, не тратя силы, доехать за час. И тут у меня мелькнула идея, достойная моего сегодняшнего возраста, как по масштабности, так и по безумию. Есть же такая штука, как автостоп. Это ты берешь такой... поднимаешь руку и идешь вдоль дороги, кто-то да подберет. В своей прошлой жизни я бы это всерьез даже не рассматривал, но в свои 16 лет это даже звучало интересно. Гормоны или рассудок, что же победит во мне? И чтобы лучше думалось, я сполоснул граненый стакан, перевернув и нажав на него на одном из отсеков в окошке автомата, а после сунул 3 копейки в серебристую коробку с чудо-водой, выбрав дюшес. Пока набирался стакан, я достал витамины и, открутив крышку, закинул одну таблетку в рот. Лимонад дюшес растекся по полости моего рта, щипая язык множественными пузырьками, чем-то напоминая по вкусу грушу. Он рождал воспоминания о прошлом, о детстве. Почему-то я вспомнил еще и мороженое во вкуснейшем вафельном рожке. Жизнь дала мне второй шанс, вторую, мать ее, жизнь. Надо не профукать ее, как ту предыдущую, или хотя бы наполнить новыми моментами. Решение было принято. Слово «автостоп» зазвучало в моем мозгу как команда. И, вернувшись на вокзал, я посмотрел на карту Воронежской области. Так, надо было ехать на юг. Достав ручку, которую я прихватизировал у концертного директора ДК, я написал на левой руке названия населенных пунктов, которые мне были по пути, и отправился в путь. Но не на голодный желудок же топать. И купив в универмаге белый треугольник кефира с почему-то нарисованным на нем зеленым клевером 3,2% жирности, выпил его. На последние деньги силами городского транспорта добрался до больницы номер 8, а уже оттуда, встав на улицу Комиссаржевской, пошел в нужную мне сторону, поднимая руку каждый раз, когда моя спина освещалась фарами проезжающих в попутном направлении машин. Полчаса ходьбы, и я услышал гул мотора, тормозящей сзади машины. Обернувшись, я подошел к синему «Жигуленку», наклонившись и приоткрыв пассажирскую дверь. На лобовом стекле виднелась карточка техосмотра с цифрой 1983. «Доброго вечера!» — поздоровался я. «Да колодезное не подкинете?» «Ты студент?» — спросил у меня лысоватый мужчина средних лет в закатанной в рукава белой рубахе. «Ага, студент. На билет не хватило чуть-чуть», — улыбнулся я. «Ну, садись, студент. Меня зовут Иван Васильевич. Только я до Боева еду. Оттуда до Колодезной все ближе будет». «Я Саша. Спасибо. Вперед, назад?» — уточнил я, куда мне падать. «Сумку можно назад, сам вперед», — распорядился Васильевич. И я закинул сумку назад, а сам сел к нему на пассажирское, глянув, пристегнут ли мой водитель, норовя сделать точно так же. И, увидев лямку через грудь, пристегнулся. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Как, собственно, и не спрашивают у Иванов Васильевичей, не хотят ли они поменять профессию. В каком там году вышел фильм Гайдая? «Что, студент, все деньги на мороженое для девочек спустил?» — спросил меня веселый, как бы назвали его в моей прошлой жизни дети, Скуф. С такими главное — держать равновесие между безмятежным раздолбаем, над которым можно пошутить, и языкастым малым, который может и колкости парировать. Главное — случайно не перейти на личные, случайно жестко пошутив в ответ, а то высадит. На электричку я не успел, а билет на автобус оказался дороже, чем я рассчитывал. Делая голос смущенным, ответил я. Протянул мой водитель. Он явно хотел услышать более интересную историю, а не мою банальщину. «Что с рукой? Где учишься?» «В Вороне, в приборостроительном техникуме. А руку...» Я посмотрел на перебинтованную кисть, которая уже почти не беспокоила. Я даже боролся в этом бандаже, и ничего. «А руку поранил случайно». «Ну, правда, не рассказывать же ему о моих приключениях в поезде». «Приборостроительном техникуме приборы строишь», — широко улыбнулся Иван Васильевич. «Не, В основном планы на будущее», — улыбнулся я. «Инженеры стране нужны. Выучишься, приезжай в наш совхоз. У нас работы для всех хватит. И жену тебе найдем, и землю дадим построиться». «А вы кем там работаете?» «Председателем сельсовета». «Сложная работа», — спросил я, помня, что лучшее средство расположить к себе человека — это говорить о нем самом. Помня автостопщиков из моей прошлой жизни, они развлекали подбирающих их дальнобоев песнями, юмором, историями. Я же совсем что-то сегодня не экстравертен. Налицо явная перетренированность и недостаток микроэлементов. Мы летели по поздней темной трассе, иногда встречая встречные огни фар, мимо притрассовых деревенек, близких и далеких. Видимо, потому за автобус по ним берут почти рубль, типа экскурсии. Но уж не проще инженера. Приходится много знать и уметь. Например, чтобы что-то требовать с механизаторов и зоотехников, ты сам должен в этом всем хорошо разбираться, — рассказывал Скуф Иван Васильевич про себя. «А вы кто по образованию?» — спросил я. «Я агроном. В Боевский совхоз приехал, потом старшим агрономом стал, ну а потом...» Он замолчал, куда-то всматриваясь. «Выбрали...» И мои глаза слепил свет встречных фар. А тормоза у «Жиги» засвистели, правые колеса резко наехали на обочину. Однако тот, кто вылетел к нам навстречу, такое ощущение, что и не думал сворачивать, и в последний момент попытался уйти от столкновения с нами. Обгоняя какой-то седан, уходя в свою полосу, встречный УАЗик притерся задницей к попутной машине и ту, резко развернув, выбросила в кювет. «Черти лихачат!» — проговорил Иван Васильевич, избавив скорость, остановился, ткнув кнопку с красным треугольником, включив аварийные огни. Мы вышли и быстро пошли к вылетевшей машине. В кювете метрах за 30 назад лежало авто. Оно собрало несколько стальных столбиков, благо не перевернулось. Я перешел на бег. Какова была вероятность встретить УАЗик, обгоняющий «Жигули», да так, чтобы мы смогли оттормозиться, уйдя на гравийку, а виновника ДТП не заметили или просто не пустили в полосу, так что ему пришлось подрезать единственную машину на километры вокруг. Кто или что стало виной сего, неизвестно. Дурость или ошибка пьяного водителя УАЗика, огоньки фар которого завернули куда-то направо, в темноту, метрах в 200 от нас. Я спрыгнул вниз, и мои кеды проскользили по гравию. Желтый «Жигуленок» смиренно ждал моего прибытия с работающим двигателем, с пробитым колесом и освещал несколько метров перед собой. А внутри, на спинке водительского сиденья, лежало еще дышащее тело. Светлые взъерошенные волосы и все в крови, особенно некогда светлое, почти бежевое платье. Я приблизился, чтобы посмотреть на характер ран. Там сзади пыхтел председатель сельсовета. «Что там?» — спросил меня председатель. Из левой руки девушки хлестала кровь. Сама она была без сознания. И я плотно зажал рану своей здоровой рукой, создав давление на ранение. «Аптечку! Срочно!» — крикнул я. Сзади агакнули и поспешили обратно к авто. Я выругался. Флэшбэки чеченской кампании из прошлой жизни пронеслись перед моими глазами. Резаная рана, скорее всего, об стекло, девушка без сознания, и нет возможности спросить, не имеют ли у нее пальцы рук, ног, проще говоря, нет ли перелома позвоночника. Подразумеваю хлыстовой удар о руль и, как следствие разбитого дверного стекла, ранение об него. Однако извлекать ее из машины тоже нельзя без иммобилизации. Обездвиживание головы относительно грудной клетки. А чем иммобилизировать шею? Рука хлещет Только отпусти или ослабь давление, вмиг вытечет, погибнет от потери крови. Окей, сначала давящая повязка, потом попытка иммобилизации. Наконец решился я. Пока Иван Васильевич не вернулся с аптечкой, я протянул свободную руку к ключу зажигания и заглушил мотор, мало ли что. Фары остались гореть за счет аккумулятора. Отлично, пускай садится. Главное, что светло. Держи. Что там, кровь? Спросил Иван Васильевич, побледнев. Немного совсем, выдохнул я, смотря на поданную мне аптечку. А глаза председателя смотрели на окровавленную руку девушки. «Ну нет, тебе в обморок я упасть не дам, а то погибнет девка». И от бедра я хлопнул Васильича по лицу ладонью. «На кровь не смотри, на меня смотри», — повысил я резко тон. «Открой аптечку, достань мне жгут и разверни». Председатель послушался и, раскрыв красный бокс из кожзаменителя, случайно высыпал содержимое себе под ноги. И растерянно осел на колени, намереваясь собрать все это. «Вон, фиолетовый, резиновый, дай мне его!» — прикрикнул я, и только тогда мужчина протянул мне жгут. Намотав его выше раны, я закрепил жгут узлом. «Время сколько?» 9:47, — проговорил мой помощник, посмотрев на часы на руке. «Смотри, я пишу его у нее на лбу, и я ее же кровью накалякал мизинцем на челе у девушки цифры, и жгут надо будет переложить через полчаса. Не переложим, получим шанс потерять руку. Вытаскивать ее из машины нельзя, пусть медики этим занимаются». Тут может быть перелом позвоночника. Мне кивнули. Теперь разберемся с ее шеей и, предположительно, компрессионным переломом позвоночника. Я бросил взгляд на лежащую на пассажирском сиденье газету «Красное знамя». Отпустив руку и убедившись, что ничего больше не течет, я обошел машину и, вытащив газету, свернул ее в трубочку, а потом снял с себя рубаху и обернул сверток в нее. Получившийся бандаж я наложил девушке на шею, просто обернув, словно шарф, и завязав рукавами. Так, очнувшись, она себе не навредит. «Васильич, я за милицией и скорой. Ты тоже голосуй. Поймаешь машину, сделай так, чтобы они тоже вызвали. Никуда не уезжай. Через полчаса зажми рану, ослабь жгут. Как пальцы прозовеют, снова затяни и снова отмерь полчаса», — дал я инструкции. «А летом?» — промямлил мой помощник. «Что?» — спросил я, не расслышав. «Летом до часа вроде можно». «Полчаса тебе говорю», — настоял я. Помня из прошлой жизни, как санинструкторы ругались на нас, когда мы пытались следовать этому устаревшему правилу. Эмпирическим путем на войне ими было выяснено, что шанс сохранить конечность и не получить заражение крови омертвевшими клетками варьируется как раз в эти самые полчаса. Но рассказывать про свой боевой опыт из прошлой жизни было некогда. Да и не поверит, я ж пацан на вид, без усы. «Все, я побежал за помощью», — дал я наставление Васильичу. «Следи за жгутом». А сам рванул в сторону, куда завернул УАЗик, где как раз виднелись огоньки еще не спящих домов. Как говорится, и рыбку съесть, и шкурку сдать, и помощь вызвать, и по шее надавать уроду в УАЗике.